Глава 25. «Вот и все», — подумала я, когда осталась позади широкая лента федеральной трассы, соединяющей мертвый Петрозаводск и далекий Мурманск. Страшный город отпустил нас, в последний раз плюнув вслед далекой автоматной очередью, и радиоэфир опустел. Вот и все. Никаких больше каменных домов, мостов и узких опасных улиц, выпотрошенных витрин и ослепших окон, тоскливого ожидания смерти, страха. 200 километров, — сказал Сережа, словно услышав мои мысли. Потерпи, малыш, если повезет, к вечеру доберемся. Мы в дороге 11 дней, — думала я, каждый из которых, каждый без исключения, начинается с мысли: если нам повезет. И, боже мой, как же я устала полагаться на везение. Нам действительно везло все это время. Неправдоподобно, неслыханно везло, начиная с того дня, когда Сережа поехал за Ирой и мальчиком и вернулся живым. И потом, когда многоголовая опасная волна уже нависла над нами, чтобы проглотить, а мы вырвались, ускользнули в последнюю минуту, оставив ей на растерзание все, что нам было дорого, наши планы и мечты, наши дома и даже наших близких, которых мы не успели спасти. Нам повезло даже в тот день, когда Леню ударили ножом, потому что он мог умереть и не умер. Ни один из этих долгих 11 дней не достался нам дешево. Каждый имел свою цену. И теперь, когда впереди последние 200 километров, нам уже нечем оплатить свое везение, потому что у нас больше ничего не осталось. Только мы сами. «Что за черт?» — вдруг сказал Сережа. «Вот оно», — подумала я. «Ну, конечно. Разве не глупо было рассчитывать на то, что все позади?» Я подняла глаза, готовая увидеть что угодно. Поваленное дерево, замерший поперек дороги груженный бревнами лесовоз, бетонный забор с колючей проволокой или даже просто обрыв, неизвестно откуда взявшийся глубокий непреодолимый овраг. Но ничего этого не было. Ровное белое полотно, молчаливый лес, тишина. Вот только ленд-крузер двигался странными рывками, неуклюже петляя из стороны в сторону, как будто пробил колесо. Сережа потянулся к микрофону, но воспользоваться им не успел, потому что грузный черный автомобиль, вильнув в последний раз, медленно сполз с дороги и замер, уткнувшись тяжелой мордой в голые прутья кустов, торчащие на обочине. Это все еще можно было объяснить пробитым колесом, так что Сережа спокойно остановил машину, шагнул на дорогу и даже аккуратно прихлопнул за собой дверь. И побежал только после, когда раздался жалобный треск обледеневших веток, и оказалось, что огромные ленд-крузеровые колеса по-прежнему крутятся, и тяжелый внедорожник продолжает едва заметно ползти вперед, ломая замороженный частокол молоденьких берез, приземистый, с непрозрачными окнами, похожий на спятившее большое животное. И вот тогда я тоже выскочила, не заботясь уже о том, чтобы захлопнуть дверцу. Не из-за крутящихся колес и треска веток, а из-за того, что он побежал. На бегу я видела, как Сережа рывком распахивает водительскую дверь, как по пояс скрывается в салоне и через мгновение снова показывается снаружи, плотно обхватив руками обмякшую фигуру отца в распахнутой бесформенной куртке, и тащит его на воздух. Как папины ноги застревают в переплетении педалей под рулем, и как Марина с тоненьким визгом выпадает из салона с другой стороны и почти на четвереньках ползет к водительской дверце, чтобы помочь их вытащить. Как страшно мотается из стороны в сторону безучастная папина голова. Он лежал на спине прямо на снегу, с подложенной под голову Сережиной курткой, которую тот сорвал с себя так поспешно, что, кажется, выдрал с мясом несколько пуговиц, с открытыми глазами, смотрящими мимо нас куда-то вверх, в низкое холодное небо. Я заметила, что губы у него совсем синие, а в рыжеватой с проседью бороде блестит перламутровая ниточка слюны. Возле него на коленях сидела Марина в своем белоснежном комбинезоне и дрожащей рукой все пыталась зачем-то пригладить ему волосы, а Сережа просто беспомощно стоял рядом и только повторял растерянно: Пап, пап, он сейчас умрет, подумала я, с каким-то тупым любопытством заглядывая в бессмысленные незрячие папины глаза. А может быть, он уже умер? Пусть она уберет руку, я не могу разглядеть. Я ни разу еще не видела, как умирает человек. Почему-то не было ни страха, ни жалости, а только любопытство, за которое мне потом обязательно станет стыдно. И фоном Сережин голос, повторяющий «Пап, пап». Перед глазами у меня возникло сердитое лицо доктора. «Аптечку! Быстро!» Не шевелясь, я тупо смотрела на него, и потому он крепко схватил меня за плечи и тряхнул, и только потом спикировал, как нелепая толстая птица, на неподвижное опрокинутое тело. Оттолкнул Марину и наклонился прямо к белому папиному лицу, втиснул короткие пальцы под вытянутый ворот его свитера, и поскольку я по-прежнему не двигалась с места, рявкнул, не оборачиваясь: «Вы еще здесь? Аптечку, я сказал!» И, высоко подняв руку, со всего размаху ударил кулаком куда-то в центр папиной груди. «Бесполезно», — думала я, пока вяло плелась к машине, пока вынимала из трясущихся Мишкиных пальцев автомобильную аптечку, пока шла назад к доктору, стоявшему на коленях, повернув к дороге стоптанные подошвы своих ботинок. «Это все бесполезно. Мы можем делать что угодно. Запрокидывать неподвижную голову, насильно наполнять воздухом обмякшие легкие. Раз, два. Упирать в грудную клетку перекрещенные ладони, давить быстро и часто, снова дышать. Это не поможет. Он все равно умрет. Он уже умер. Потому что кто-то из нас, очевидно, должен был умереть, чтобы заплатить за эти последние 200 километров. А иначе нам ни за что не дали бы их проехать. Почему никто этого не понимает, кроме меня?» Я подошла к Сереже и сунула ему аптечку. И он ошалел и дико взглянул на меня. И доктор крикнул: «Отойдите все, не мешайте!» Мы отшатнулись. Марина просто отползла и осталась сидеть на снегу, а он снова склонился. Дышать, щупать пульс за желтоватым папиным ухом, упираться ладонями бесконечно, бесполезно. Сколько должно пройти времени, прежде чем и ему, наконец, станет ясно, что усилия напрасны, что он так же, как и мы, беспомощен против зловещей, безжалостной симметрии, потому что нам уже не полагается никакого кредита, никакого аванса. Когда через несколько минут папины щеки порозовели, а из легких вырвался первый, едва слышный булькающий звук, когда доктор, разогнувшись рукавом, вытер залитое потом лицо и произнес: «Ну, давайте аптечку», и после этих его слов Сережа наконец начал открывать ее, рассыпая надорванные упаковки с бинтами и салфетками, спрашивая, что нужно, валидол, на что доктор нетерпеливо махнул рукой и потянулся: «К черту валидол, нитроглицерин хотя бы есть, дайте сюда». Когда все, даже Леня, выкарабкавшийся из машины, загомонили и засуетились разом, подбирая рассыпавшиеся пакетики, стараясь быть полезными, я поняла, что отступаю назад, к обочине, в милосердную тень застрявшего в кустах ленд-крузера, туда, где никто не сможет увидеть мое лицо. Уже спрятавшись за машиной, я с ужасом обнаружила между пальцев сигарету, не помня даже, как доставала ее, как закуривала. Я, наверное, сделала это прямо там, на глазах у всех, на глазах у Сережи, достала и щелкнула зажигалкой. Этого не может быть. Нагнувшись, я зачерпнула целую пригоршню обжигающей холодного снега и прижала к лицу. «Мам», — сказал Мишка за моей спиной, — «все в порядке, мам. Доктор говорит, все уже в порядке. Не плачь». И я кивнула, не отнимая рук от лица, думая: «Не то, не то. Значит, будет что-то еще». Очень скоро стало ясно, что эти затянувшиеся, бесконечные 200 последних километров даются мне сложнее, чем вся предыдущая дорога. Может быть, от того, что Сережи со мной в машине не было. Он остался за рулем ленд-крузера и забрал с собой доктора на случай, если папе снова станет хуже. Перед тем, как оставить нас, он взял с меня слово не пользоваться рацией без крайней необходимости. Ничего не говори, но не выключай, ты поняла? Поняла? Посмотри на меня. Дорога простая, 120 километров сворачивать вообще некуда. А потом направо. И там уже попетляем, но ехать будем медленно. Ты не отстанешь, не бойся. Слышишь? Ничего не бойся. А может быть, потому что Марина, сидевшая теперь с дочерью у меня за спиной, стараясь держаться подальше от пса, говорила без остановки, тонко, монотонно. Я так испугалась, он просто вдруг повалился вперед на руль. Хорошо, что мы медленно ехали, он бы умер, Аня, он бы точно умер. Как хорошо, что у нас есть доктор, Аня, я же говорила, я говорила. Я сжимала зубы и старалась не слушать ее, но она не унималась и ловила мой взгляд в зеркальце заднего вида и даже, кажется, улыбалась, неуверенно, искательно. «Теперь все будет хорошо, вот увидишь, Аня, вот увидишь». «Заткнись», — думала я. «Заткнись, ради бога. За 2 года нашего бестолкового соседства я не слышала от тебя столько слов. Ничего не будет хорошо, не может быть хорошо. Ты мешаешь мне думать, мешаешь мне ждать. Мы еще не заплатили. Не заплатили, так не бывает». Ничего в этой жизни еще не доставалось мне бесплатно. Ни одной удачи, ни единой победы. 3-месячный Мишка в машине скорой помощи. Хмурый доктор с запахом перегара. Молитесь, мамочка, чтобы довезли. И я молюсь. Забери все, что хочешь, все, что угодно, только пусть он останется со мной. И когда через 1/2 года у меня забирают Мишкиного отца, забирают совсем бесследно, словно его и не было никогда, я не ропщу. Я почти не удивляюсь, потому что сама назначила цену, не торгуясь. А потом безжалостный мамин диагноз. И я прошу снова, ну, пожалуйста, не надо, отдаю, отдаю взамен что угодно. И спохватываюсь, потому что знаю теперь курс этого кровожадного обмена. Только не Мишку, говорю я, что угодно, только не Мишку. И получаю долгих 12 лет. Пустых, одиноких. Зато мама живет. Я плачу за все высокую цену. Иначе не получается. И когда уже, наконец, появляется Сережа, вдруг из ниоткуда, я уже готова заплатить. И плачу. И цена эта опять высока. И поэтому теперь, сквозь бессмысленное Маринино бормотание, я могу думать только об одном. Чтобы успеть сбежать, мы купили себе пропуск. Мама, с которой я даже не попрощалась, Ирина, мертвая сестра, и Наташины родители. Только этого оказалось недостаточно. Чтобы выкупить нас, этого не хватит. И если не Лёня, если не я, если не папа, кто тогда? Кто из нас? 5 долгих часов до поворота я держала руль обеими руками и смотрела вперед на подпрыгивающий прицеп и в стороны, на безучастную стену деревьев, и назад, на пустую дорогу, вспаханную нашими колесами. Я не могла разговаривать и ничего уже не слышала, потому что каждая из этих 300 минут до краев была заполнена ожиданием. Что-то должно случиться. Обязано. Но что? Когда? И успею ли я угадать? И очень скоро Марина перехватила, наконец, мой взгляд в проклятом зеркальце, хотя я старалась не задеть ее этим взглядом. Поперхнулась и проглотила все свои оставшиеся слова. Шумно втянула носом в воздух и дальше уже сидела молча, спрятав лицо в девочкином мохнатом капюшоне. Во время нескольких коротких остановок, необходимых всем, детям, измученным дорогой, псу, изнывающему в тесной машине, и нам, взрослым, чтобы не сойти с ума, Сережа подходил ко мне и говорил: «Ну как ты?» И в ответ я всякий раз задавала ему один и тот же вопрос: «Сколько еще?» Несмотря на то, что даже с закрытыми глазами продолжала видеть белесый кружок спидометра с тусклыми циферками, свой обратный отсчет. Еще на 30 километров ближе. Еще на 50. В последний раз мы остановились уже после съезда в темноте. Даже выйдя из машины, я продолжала считать в уме, чтобы не сбиться. Как будто после всех этих часов и правда можно было сбиться и забыть о том, что мы почти на месте, что от озера нас отделяет каких-нибудь 20 километров. Решая вечную дилемму — отойти подальше, не удаляться слишком, я сделала несколько лишних шагов вперед, куда не доставал уже свет фар, и, подняв глаза, замерла от ужаса. А затем развернулась и побежала назад. «Серёжа!» — прошептала я, задыхаясь, и он удивлённо обернулся ко мне. «Серёжа, там дома! Много домов!» «Не может быть!» — ответил он, недоверчиво хмурясь. «Здесь ничего нет. На десятки километров вообще ничего». И пошёл на ходу, снимая ружьё с плеча, а я, как заворожённая, последовала за ним. «Ну какой же это дом, глупая?» — сказал он наконец. «Посмотри внимательно. Это уже лет 40 никакой не дом». И тогда, присмотревшись, я увидела то, чего не заметила с самого начала. Рассохшиеся от старости чёрные брёвна, пустые оконные проёмы, провалившиеся стропила. Их было немного, этих домов, может быть, 4 или 5, и все они были бесповоротно, необратимо разрушены, рассыпаны, как громадный деревянный конструктор, надоевший своему создателю. Я протянула руку и прикоснулась к изъеденной временем бревенчатой кладке, и даже на ощупь она оказалась холодная и мёртвая, не помнящая тепла. «Это называется зона», — сказал Серёжа за моей спиной, и я вздрогнула. «Приграничная зона отчуждения». «Не бойся, Анька, в этих краях полно таких деревень. Когда двигали границу, всех отсюда выселили. Здесь и тогда народу немного было, а теперь давно уже совсем никого. А домам что? Они ещё 100 лет простоят. Только жить в них уже нельзя, конечно. Сама посмотри. Ни крыш, ни окон. Всё развалилось». «Это кладбище. Настоящее кладбище покинутых домов», — думала я, пока мы стояли, обнявшись, среди вымерших чёрных деревянных скелетов. «А через каких-нибудь 100 лет здесь будет густой лес. Непроходимая тайга, забывшая о жалких наших попытках прорубить в ней дороги, утвердиться, оставить след. Через 100 лет, а может и раньше, окончательно сомкнутся над проваленными крышами высокие деревья, и эта крошечная деревня-призрак исчезнет совсем, словно её и не было вовсе. И ещё я подумала, что ровно то же самое случится с нашим домом. Лёгким, красивым. Посереют и растрескаются янтарные брёвна, раскрошатся кирпичи каминных труб, а огромные окна сначала зарастут пылью, а затем лопнут, обнажив беззащитную хрупкую начинку. Если мы не вернёмся. «Как там папа?» — спросила я тихо, и он ответил прямо мне в ухо. «Так себе, Анька. Еле сидит, зелёный весь. А у нас кроме нитроглицерина нет ничего. Нельзя было его на сутки за руль сажать, простить себя не могу. В больницу бы его. Доктор говорит, постельный режим, никаких нагрузок. Ёлки, какой режим, какая постель? Доедем до озера, положим его на топчан, вот и вся больница». «Но уже ведь недалеко, правда?» — сказала я и повернулась к нему. Прикоснулась к холодной щеке, к мучительной складке между бровей. «Вот увидишь, всё будет хорошо. У нас есть доктор. Он не даст ему умереть. Главное, чтобы эта проклятая дорога поскорее закончилась». «Да», — сказал он, осторожно высвобождаясь. «Конечно». «Пошли, малыш, пора. 20 километров осталось. Мы почти доехали, можешь себе представить?» И зашагал обратно, а я помедлила немного и обернулась, чтобы ещё раз взглянуть на это место. Заброшенное и пустое, почему-то не желавшее меня отпускать. Теперь, когда он отошёл, тревога снова вернулась ко мне. «Здесь ведь никого нет. В 60 километрах от последней приличной дороги, от последнего человеческого жилья. Почему же тогда мне так неспокойно? Как будто мы что-то упустили, не заметили что-то важное». И тогда я опустила глаза и посмотрела прямо себе под ноги, и даже села на корточки, чтобы убедиться. А потом поспешно поднялась и догнала Серёжу, и снова схватила его за рукав. «Значит, тут совсем никто не живёт?» «Ну да, Анька, я же только что...» «Всё, пойдём». «Тогда откуда здесь вот это?» — спросила я. И, проследив за моей рукой, он сбился и замолчал. А потом, наклонившись, положил ладонь в центр широкого чёткого следа, отпечатавшегося в снегу под нашими ногами и уходящего в темноту, в ту же сторону, куда нам предстояло двигаться. «Посмотри, какой огромный! «Это же не легковая машина. Это гусеница, да?» — спросила я. «Гусеницы?» Сережа поднял голову. «Да нет», — сказал он наконец. «Не гусеницы. Это грузовик. Большой, тяжелый. И следы совсем свежие».